Мир изменится, если вы изменитесь сами. И это произойдет только в случае духовного единения народа. Эти слова я повторяю вам на протяжении почти всех последних диктовок. Что же должно произойти с сознанием людей, чтобы духовное единство смогло реализоваться? А посыл на Святую Русь, на народ, образец коллективного первосознания, смог бы стать реальностью. Я все время говорю вам о том, что вы должны постоянно или каждодневно постигать основы самосовершенствования и подняться в своей духовной эволюции до уровня сознания Сотворца. Естественно, у вас возникает вопрос, который вы адресуете не только себе, но и мне. Что же необходимо сделать человеку, и где же предел совершенствования человеческого сознания? Я понимаю, что вопросов у вас накопилось слишком много, а обстоятельства интенсивного преображения пространства заставляют людей все чаще обращать свой взор к Богу, ибо никто из людей, даже облаченных в мантии священнослужителей, не могут вразумительно объяснить происходящее, а самое главное, не могут дать никакого утешительного прогноза на 2012 год. Должен вам сказать, что духовное единство народа может быть достигнуто только в случае свободного выбора человека, сознание которого должно быть чисто и не иметь никаких предубеждений, и уж тем более никаких религиозных догм и ошибочных представлений о структуре мироздания. В предыдущей диктовке я очень осторожно передал вам информацию и понимание того, что в проявленном плане кто-то так успешно намутил воду в сознании людей, что из поколения в поколение люди продолжают передавать искаженную картину мира, приобретающую основу их национальных верований и обрядов. К сожалению, у многих народов национальные религиозные представления начинают насаждаться уже с того возраста, который для меня еще является божественной колыбелью сознания, ибо я всегда бережно охраняю ранний процесс формирования сознания человека до достижения им возраста принятия собственного решения. Поэтому искаженные понятия веры люди начинают насаждать еще детям, даже не удосужившись самим понять суть тех религиозных представлений, которые люди приняли от предков, от людей совсем других исторических эпох. Что же так важно знать современным людям для того, чтобы они могли правильно выбрать свой собственный путь к истине, к Богу, и правильно сформировать то духовное единство, которое обязательно превратит этих людей в народ-поводырь человечества? Поверьте мне, духовного единства никогда не получится, и на это не следует даже надеяться, если сознание людей не свободно и забито искаженными, в том числе религиозными, представлениями прошлого, даже, можно сказать, очень далекого прошлого. Я уже говорил вам, что никогда не призывал и не призываю к каким-либо религиозным революциям. Однако сейчас, на грани Третьей мировой войны, войны религий, я должен сказать людям, что ради собственного спасения им придется оставить все религиозные представления, бытующие в их сознании, только в виде традиций и обрядов предков, а самим подняться над всем этим и сформировать свой свободный взгляд на истину, основанный на передаваемой мной информации о строении мироздания. Подумайте сами, разве может быть сформировано сознание человека шестой расы, в котором заложены исковерканные представления о мироздании и о Творце? А теперь подумайте, исходя из моих требований, представители какой из человеческих религий могут, свободно ее исповедуя, пройти экзамен квантового перехода? Или какой из мировых религий, религиозных представлений я должен отдать свое предпочтение? Вы задумывались над тем, каким должно быть сознание человека, прошедшего мою школу знаний, чтобы, объявив себя человеком веры, он мог решиться шагнуть в пространство света? Я много раз говорил вам о людях веры и людях неверия, и только для того, чтобы вы поняли, что спасение обретут только те из вас, кто имеет правильные истинные представления о божественном пространстве, и для кого единый Творец – есть единственная творящая божественная сила. Когда я говорил о людях веры, для которых уже открыты врата новых вибраций или новых ритмов, поверьте мне, я не имел в виду приверженцев какой-то конкретной религии. Мне приверженцы человеческих, совсем не божественных религий, с их искаженными представлениями о Создателе, в новом пространстве света совсем не нужны. Я не смогу принять экзамен века у тех из людей, кто искренне верит искаженным представлениям своей религии о многомерном божественном пространстве. Я уже говорил людям о том, что они живут в мире собственных иллюзий. Но даже в этом созданном людьми мире главной задачей и целью каждого человека было и есть совершенствование своего сознания и, конечно, получение навыков самостоятельного свободного творчества. Сейчас вы уже находитесь на границе эпох, и этап перехода людей в шестое солнце не может быть простым переходом в новый мир без изменения, а точнее без очищения сознания человека. Вы должны знать, и надеюсь, вы это уже усвоили, что человек есть прежде всего энергия и есть вечное творящее сознание, ибо вы – часть высшего совершенства. Я добиваюсь от людей пробуждения в них желания очистить свое сознание до чистоты божественного света, потому что сознание человека шестой расы, человека света, не может иметь темных пятен лжи и обмана, и тем более искаженных представлений о структуре мироздания и о самом Создателе. Я ведь не напрасно сказал вам о том, что все религии мира есть плод человеческого промысла, как правило, не имеющий ничего общего с правдой о Создателе. Вы есть многоуровневая энергия, и ваши мысли тоже есть энергия тонкого плана, высоких вибраций. Объединение мыслей, энергий, человеческой толпы создает энергетический эгрегор, который способен управлять сознанием отдельных сущностей. Религиозный эгрегор, как одна из разновидностей энергетического эгрегора народа, очень живуч, особенно если он поддерживается людьми на протяжении многих веков. Я никогда глубоко не обсуждал с вами вопросы веры и ради моей перволюбви к своему творению всегда обходил острые углы различных вероисповеданий. Я всегда надеялся, что люди сами осознают, что их мир есть мир не только иллюзий, но и религиозного обмана, не имеющего ничего общего с моими понятиями о божественном пространстве, и что люди сами попытаются найти свой путь к истине в дебрях религиозных представлений прошлого. Стремительный научно-технический прогресс последнего столетия, при котором человечество почти достигло понимания глубин мироздания, должен был приблизить людей не только к правильному пониманию структуры многомерного пространства, но и к желанию очищения собственного сознания. Несмотря на мудрость предыдущих поколений, современное человечество должно было признать, что многомерное божественное пространство едино, как един и его Создатель, и все иные представления – либо преднамеренная ложь, либо самое обыкновенное незнание. Даже современная физика элементарных частиц только подтверждает единство мира, несмотря на его многомерность. Поэтому каноны тонкого плана, как ни странно это может прозвучать для некоторых людей, применимы к физике плотного плана. И наоборот. Нетрудно доказать, что законы, уже известные в физике элементарных частиц, легко могут быть использованы для объяснения природы формирования сознания человека. А это значит, что все планы человека, как частицы божественного пространства, имеют единую природу и отличаются только частотами, уровнями вибрации. Поверьте мне, наступило время великого прозрения. Покаяние, о котором я вам уже говорил, есть вовсе не осознание своих грехов и ошибок в плотном плане, а прежде всего есть очищение своего сознания от всех ошибочных представлений плотного плана до чистоты божественного света. Подумайте сами, ведь не может быть сотворцов, у которых свои собственные религиозные представления, не соответствующие истине, то есть не соответствующие первоначальному замыслу самого Творца. Люди должны войти в новый мир света только с очищенным сознанием. Только очищенное от всех догм и неверных представлений сознание позволит вам сформировать единое духовное пространство божественного творящего начала начал, которое должно являться для вас, для вашего народа, ориентиром для спасения и чудесного преображения из изгоев плотного плана в народ-спаситель. В любом другом случае, межрелигиозная вражда способна перерасти в мировую войну религий, которая может стать причиной самоуничтожения человечества. Поверьте мне, нет и не может быть никогда мира между религиями, даже при внешней толерантности к религиозным убеждениям других людей. История человечества только подтверждает, что люди никогда не смогут достичь уровня сознания Сотворца, опираясь на различные представления о Создателе. Выше единого Бога не может быть никакой религии.